Зюриано Кисиске. Глава первая. Зюриано Кисиске был родом из деревни Ураками, уезда Синоки, провинции Хидзен. Рано лишившись отца и матери, он с малых лет поступил в служение к местному жителю Отона Сабуродзи. Но отроду придурковатый, он постоянно служил посмешищем для товарищей, которые помыкали им как скотом и принуждали выполнять самую тяжелую работу. Этот Кисиске в возрасте 18-19 лет влюбился в единственную дочь Сабуродзи Кане. Кане, разумеется, не обращала внимания на чувства слуги. Вдобавок злые товарищи, быстро все подметившие, стали еще больше над ним издеваться. При всей своей глупости Кисиске, видимо, стал невмоготу терпеть эти мучения, и однажды ночью он потихоньку бежал из ставшего родным дома. С тех пор в течение 3 лет о Кисиске не было ни слуху, ни духу. Однако потом он нищим оборванцем снова вернулся в деревню Ураками и опять стал служить в доме у Сабуродзи. Теперь он не принимал к сердцу презрения товарищей и только старательно работал. Дочери хозяина Кане он был предан как собака. Кане уже была замужем и жила с мужем на редкость счастлива. Так без всяких происшествий миновали год-два. Но тем временем товарищи почуяли в поведении Кисиске что-то подозрительное. Одержимые любопытством, они принялись внимательно следить за ним. И действительно обнаружили, что по утрам и вечерам он крестит себе лоб и шепчет молитву. Они сейчас же донесли об этом хозяину. Видимо, опасаясь плохих для себя последствий, Сабуродзи тотчас припроводил Кисиске в управление деревни Ураками. Когда стражники вели его в Нагасакскую тюрьму, он не выказывал никаких признаков страха. Нет, как говорит легенда, глуповатое лицо Кисиске в это время исполнено было такого удивительного величия, что можно было подумать, будто его озаряет небесный свет. Глава вторая. Приведенный к судье, Кисиске открыто признался в том, что принадлежит к секте христиан. Тогда между ним и судьей состоялся такой диалог. Судья. «Как называются боги твоей секты?» Кисиске. «Принц страны Берен, Эсу Киристо Сама, а также принцесса соседнего царства Санта Мария Сама». Берен, искаженный португальское Белем, Вифлеем. Судья. «Какого же они вида?» Кисиске. «Эсу Киристо, являющийся нам во сне, красивый юноша, облаченный в лиловое Офурисоде, принцессу Санта-Мария в Каидоре, расшитым золотом и серебром. Офурисоде и Каидоре – старинные костюмы японской знати». Судья. «Какие же основания к тому, что они стали богами этой секты?» Кисиске. «Эсу Киристо Сама влюбился в принцессу Санта-Мария, умер от любви и потому стал богом, помышляя спасти тех, кто страдает так же, как он». Судья. «Откуда и от кого ты принял такое учение?» Кисиске. «В течение 3 лет я скитался по разным местам, и всегда на берегу моря меня просветил незнакомый мне рыжеволосый человек». Судья. «Какой обряд был совершен при твоем посвящении?» Кисиске. «Я принял святую воду и был наречен Зюриано». Судья. «А куда направился потом тот рыжеволосый человек?» Кисиске. «Это дивная вещь. Он ступил на бурные волны и куда-то скрылся». Судья. «Твой конец близок, а ты рассказываешь небылицы. Смотри, тебе плохо придется». Кисиске. «Я не лгу. Все чистая правда». Судье речи Кисиске показались странными. Они совершенно расходились с речами христиан, которых он допрашивал раньше. Однако, сколько он не допрашивал Кисиске со всей строгостью, тот упорно не отступал от того, что сказал раньше. Глава 3. Согласно законам страны, Дзюриано Кисиске в конце концов был приговорен к распятию. В 17 веке христианство карало смертной казнью путем распятия, так же как в средние века казнили крестьянских повстанцев, что сам этот способ не был связан с христианством как таковым. В назначенный день его провели по всему городу, а затем на лобном месте безжалостно пригвоздили к кресту. Крест вырисовывался силуэтом на фоне неба высоко над окружающей бамбуковой оградой. Подняв взор к небу и громким голосом возглашая молитву, Кисиске бесстрашно перенес удары копий палачей. Когда он начал молиться, в небе над его головой сгустились клубы туч, и на лобное место потоками хлынул ужасающий дождь. Когда небо опять прояснилось, распятый Дзюриано Кисиске уже испустил дух. Но тем, кто стоял за оградой, казалось, что в воздухе еще разносится его голос, творящий молитву. Это была простая бесхитростная молитва. «О, принц страны Берен, где ты теперь? Слава тебе!» Когда его тело сняли с креста, палачи изумились. Оно источало дивный аромат, а изо рта у него, сияя свежей белизной, расцвела лилия. Такова жизнь Дзюриано Кисиске, как она рассказана в Нагасаки, Тюмонсю, Кокио Идзе, Кейко, Хайсёкудан и так далее. Все названия хроник автором вымышлены. И из всех японских мучеников веры это жизнь моего самого любимого святого глупца. Святой глупец, калька немецкого Хейлиге Снар. Выражение заимствовано из либретто к опере Вагнера «Парсифаль». Август 1919 года.